Эпилог. Год спустя. Что выбрать? Трудный вопрос. Оказалось бы, простом. Каждую субботу я прихожу в это кафе, потому что мне нравится сидеть за столиком на открытой веранде и пить кофе. А еще здесь потрясающая выпечка, которую они готовят прямо на месте, а не возят доставкой. Круассан или пудинг? И то, и другое одинаково прекрасно в сочетании с ванильным капучино. Но съесть оба шедевра я не смогу при всем желании. Может, пудинг? Но я брала его в прошлый раз. Должно же быть разнообразие, да? Или, может, в этот раз стоит попробовать что-то новое? Мучаетесь проблемой выбора? Слышу мужской голос у себя над головой. Тень заслонила солнце и упала на меню в моих руках. Выбор. Однажды меня уже спрашивали про выбор. Сердце быстро забилось. Поднимаю голову, чтобы увидеть знакомого человека. Того, который до сих пор приходит ко мне во снах с завидной регулярностью. Взгляд скользит сверху вниз, от расслабленных джинсов по серой рубашке и выше. Но в ореоле света вижу совсем другое лицо, и оно мне незнакомо. Разочарованно выдыхаю, мысленно ругая себя за эту слабость. «Ева, прошел год. Очнись. Попробуйте рулет», — говорит мужчина, кивая на меню. «Антуан мастерски его делает. А сегодня именно он колдует на кухне». «Откуда вы это знаете?» Возвращаясь к изучению меню, спрашиваю по-французски. «За прошедший год я стала настоящей француженкой. И любое общение дается легко и непринужденно». «Хозяин этого заведения – мой хороший друг», – отвечает мужчина, улыбнувшись. «Поэтому частенько мне разрешают присутствовать во время таинства готовки». «Очень удобно», – отвечаю, закрывая меню. «Рулет так рулет. И почему я раньше его не пробовала?» Подходит официант, я делаю заказ. Но незнакомец так и не отходит от моего столика. «Извините, забыл представиться». Говорит он, протягивая руку. «Меня зовут Алекс». «Элен». Пожимаю легонько его ладонь. «Красивое имя. Вам подходит». Тянет мужчина задумчиво. «Позволить я сяду?» В голове всплыло воспоминание. Тоже знакомство. С совсем другим человеком. «Как тебя зовут?» «Ева». «Красивое имя. Тебе подходит». Мотаю головой, отгоняя от себя непрошенную ассоциацию. Тут же машинально киваю, указывая мужчине на стул, пока он не заметил мое замешательство. Сколько еще времени нужно, чтобы забыть человека? Год – это вроде немного, но и немало, учитывая короткий срок нашего знакомства. Мне хочется забыть. Честно, я стараюсь, но воспоминания нельзя вырвать из ленты жизни. Их нельзя откинуть. И каждый раз, когда я пытаюсь убедить себя, что все закончилось и нужно просто жить дальше, Пальчевский вырывается в мои сны. Так же, как когда-то непрошенный, ворвался в мою жизнь и все изменил. Мне приносят заказ. И моему новому знакомому тоже приносят его кофе. Очевидно, что этого мужчину в заведении хорошо знают. Впрочем, он сам только что сказал мне именно это. Мужчина ведет себя уверенно. От него исходит аура силы, ощущение хозяина жизни. Есть в этом что-то да более знакомое. Но я не хочу тешить себя иллюзиями. Все это лишь игра воображения и глупая вера в то, что чудеса случаются. «Ева, очнись! Это невозможно!» «Как рулет?» спрашивает мужчина. Я так увлеклась сравнениями, что потеряла связь с реальностью. Десерт прекрасен, а я закидываю его в себя, как кусок картона, почти не ощущая вкуса. Голос незнакомца резко возвращает меня в этот момент, заставляя прочувствовать все тонкости блюда. «Очень вкусно!» Улыбаюсь в ответ. «Рад, что вам нравится!» Мужчина ласково улыбнулся, всматриваясь в мое лицо. «Наверное, я окончательно сошла с ума, если даже здесь пытаюсь провести параллели. Нельзя постоянно жить в заложниках у прошлого. Пора просыпаться, Ева. Прошлое навсегда останется в прошлом. Может, пришла пора дать шанс будущему? Я устала от бесконечного ожидания. Устала надеяться и верить. Мне хочется жить, строить планы и любить. Этот мужчина совершенно чужой. Он чем-то напоминает Пальчевского. Пожалуй, фигурой, высоким ростом и цветом глаз. Конечно, это не может быть он. Но мне пора перестать отталкивать от себя мужчин. Хватит ждать, пропуская жизнь мимо себя. Быть может, мне будет проще, если я хотя бы попробую общаться с кем-то, кто похож на любимого мужчину. Хотя бы попробуй, Ева. Конечно, у вас ничего не выйдет, но это лучше, чем жить одними воспоминаниями. Отрывая взгляд от рулета, заглядываю в серые глаза. Нет, не смогу. Я еще не готова. И, наверное, это волнение, но я неловко опускаю ложку. Она скользит вниз, отлетая на асфальт. Не успеваю осознать, как мужчина ловко ловит ее на лету, даже не прерывая зрительного контакта. Будто ничего не произошло. Он с улыбкой возвращает ложку на стол. Отпивает свой кофе. А я, как последняя идиотка, почему-то думаю о том, что Пальчевский тоже всегда пил горький эспрессо. И только он мог посоревноваться в ловкости и скорости реакции с кем угодно. «Да кто ты такой, Алекс? Супермен? Друг хозяина кафе, тайно работающий на разведку? А чем вы занимаетесь, Алекс?» Спрашиваю, будто между прочим. Но сама неотрывно слежу за выражением лица мужчины. Должен же он хоть как-то выдать себя, если, конечно, все это непростое совпадение, которое объясняется очень просто. «У меня виноградник на юге», — говорит мужчина, отставляя от себя пустую чашку. «Хотите посмотреть?» Какой-то странный он. Только встретились и уже на экскурсию приглашает. Впрочем, в Европе все как-то проще. И, как правило, каждый с гордостью рассказывает о своем деле. Никто ничего не скрывает. «Можем поехать туда завтра», — добавляет Алекс. В голове лихорадочно пробегают тысячи мыслей. «Совместный уикенд? Так быстро? Мы только что познакомились, а вы уже приглашаете в поход. Так просто?» Иронизирую в ответ. Серые глаза ярко сверкнули. Но лишь на мгновение лицо мужчины тут же приобрело прежнюю безмятежность. «Все и есть просто, Элен. Из всех женщин, которые приходят в это кафе, я выбрал вас», — произносит мужчина серьезно. «А когда выбор сделан, все остальное становится простым и понятным». Меня словно окунули в прошлое, на миг отключая от реальности. Глядя в серые глаза, я никак не могу понять, почему это не он. «Так просто», — звучит в голове воспоминанием. «Когда решение принято, все остальное становится просто. Конечно, это всего лишь игра воображения, шутки сознания, сдобренные семенами надежды. А она, как известно, умирает последней». Вдруг мужчина подался вперед, накрыл мою руку своей ладонью. Она приятно согревает теплом и силой, исходящей от этого человека. «Сделай выбор, девочка», — шепчет мужчина, так, чтобы было слышно только нам двоим. Сердце пропустило удар. Это не может быть он. Просто не может. Пальчевский умер. Его больше нет. Лишь игра воображения и только. И надежда, которая толкает верить в чудеса. Затаив дыхание, всматриваясь в серые глаза, пытаясь прочитать в них то, чего никто не скажет вслух. И боюсь верить. Так просто не бывает. «А если я сделаю неправильный выбор?» — спрашиваю тихим голосом. Мужчина провел большим пальцем, огладив тыльную сторону ладони. Приятные мурашки разбежались по телу, и сердце заполошно застучало в груди. Пусть это не он, но я так хочу снова окунуться в то ощущение, которое мне не может дать никакой другой мужчина. «Тогда ты будешь точно знать, как поступать не нужно», — шепчет мужчина хрипло, опустив взгляд на мои губы. «Зато не будешь бесконечно спрашивать себя, а что было бы, если бы все было иначе?» Вдоль позвоночника пробежал электрический разряд, заставив меня очнуться от видений прошлого и вернуться в реальность. Вздрогнув, отодвигаюсь назад. Почти тут же с разочарованием подмечаю, что Алекс выпустил мою ладонь и тоже откинулся на спинку стула. Какая же я глупая. Нужно просто перестать жить мечтами и фантазиями. Встаю из-за стола, подхватываю сумочку, перекидываю длинную ручку через плечо. «Спасибо за приятную компанию», — говорю мужчине. Он тоже встал, и меня опалило мощной аурой. Но мне пора. Алекс не пытается удержать меня. Он прожигает взглядом мое лицо, а я боюсь снова заглянуть в серые омуты, потому что моя больная фантазия может подкинуть очередное воспоминание. «Мы же еще увидимся, Элен», — спрашивает мужчина чуть хрипло. Поднимаю глаза, встречая с ним взглядом. Кажется, в серых омутах промелькнуло беспокойство. Но с чего бы? Я уверена, что эффектный мужчина, еще и владелец виноградника, легко сделает для себя новый выбор. «Как знать», — улыбаюсь в ответ. «Вы же сделали выбор». Прозвучало забавно, но только для того, кто способен это понять. Пальчевский расценил бы, как зеленый цвет. А этот незнакомец вряд ли сможет правильно выстроить логическую цепочку. Прохожу вперед, иду по мостовой, спиной ощущая на себе его взгляд. «До встречи, девочка!» Донеслось до меня тихое. «Неужели это он?» Резко оборачиваюсь. Мужчина стоит на том же месте. Снова встречаюсь с ним взглядом. «Я вернусь», — возвращает меня память в один из дней в прошлом. «Запомни, Ева, что бы ни случилось, и где бы я ни был, я всегда буду возвращаться». Мотаю головой, снова отворачиваясь и шагая прочь. Зачем я только обернулась? Какие только глупости не придут в голову. Послесловие. Мужчина стоял у столика кафе и смотрел вслед уходящей девушки. Он хотел бы остановить ее, вернуть ее, садить себе на колени. Но, сдерживая себя силой воли, понимал, что еще не время. Она просто не оценит порыв и не поймет его. Она еще не готова. Девушка обернулась и внимательно на него посмотрела. Сердце радостно забилось в груди. Он почти ликуя подумал, что сейчас она вернется, и все пойдет по тому сценарию, который он продумал в мелочах. Да только когда с ней получалось по плану? Будто в ответ на его чрезмерную радость девушка снова отвернулась и уверенно пошла прочь. Она не узнала. Никто бы не узнал. После 5 пластических операций Сергей Пальчевский навсегда перестал существовать. Теперь это был Алекс Морель, владелец виноградников и сети кафе. Прошлое осталось позади, а свое будущее он видел только рядом с той, единственной женщиной, которую любил. Когда-то, год назад, Пальчевский понял, что так, как он планировал, не будет. Поэтому он стал искать пути отступления. И самым слабым местом была Ева, которую нужно было спрятать. Только так, никак иначе. И так он слишком долго оттягивал момент, не в силах отпустить от себя девушку. Непозволительно долго. Это почти привело к печальному финалу. Но им повезло сбежать. И дальше все пошло по плану. Сначала была авария. Тщательно продуманное шоу с погоней и обгоревшим трупом. А затем он стал убирать всех причастных, которые, поверив в гибель противника, перестали скрываться. И Пальчевский уничтожил всех. Тихо и красиво. А потом исчез. Растворился в прошлом, чтобы стать новым человеком. Ирония судьбы. Пальчевский всегда был уверен, что стоит ему выбрать женщину, и он обучит ее всему, Она станет его партнером по жизни и опорой в деле. Но Ева не создана для этого. Она не смогла выстрелить в него, когда это было нужно. Не смогла бы убить никого другого. Пальчевский осознал это слишком поздно, когда был уже по уши влюблен в свою упрямую королеву. Как полоумный, он был готов на все, только бы сделать ее счастливой. Но Ева не могла принять тот его образ жизни. Это не ее путь, и ее выбором это никогда не было. Возможно, со временем она бы привыкла, но полностью принять, изменить себя она бы не смогла. Ева отдалялась все дальше, а мужчина так и стоял на месте. Он как на ладони видел ее всю. Каждый изгиб ее тела, ощущал пальцами бархат кожи. Каждую мелочь, каждую деталь он ценил, как драгоценный дар. Сам себе удивлялся, а потом просто принял, что теперь не он диктует условия. Одна хрупкая девочка ворвалась в его жизнь и все изменила. Когда-то Ева сказала ему, что жалеет о том, что их знакомство состоялось так странно. Она бы предпочла банальную встречу за столиком кафе и недели романтичных ухаживаний. Теперь у мужчины появилась возможность все исправить. Романтичная девочка. Она получит все, чего пожелает. И пусть у него уйдут недели и даже месяцы, но она снова выберет его, потому что он свой выбор давно сделал. Конец.